Глава 15. Выше и дальше. «Знайте, воинственные короли, — начал Эмет, — и вы, леди, чья красота украшает вселенную, я Эмет, седьмой сын Тархана Харфы из города Тышбаана, что к западу от пустыни. Я пришел в Нарнию с 9 и 20 другими воинами под командой Тархана Рижды. Когда я впервые услышал, что мы должны идти войной на Нарнию, я обрадовался, ибо слышал многое об этой стране и мечтал встретиться с вами в битве. Но когда я узнал, что мы пойдем под видом купцов, а купеческая одежда позорна для воина и сына Тархана, и будем действовать с помощью лжи и предательства, тогда радость оставила меня. И потом, когда я узнал, что мы должны явиться к обезьяне, и когда она начала говорить, что Таш и Аслан — это одно и то же, тогда мир потемнел в моих глазах, ибо с юношеских лет я служил Таш, и главным моим желанием было узнать о ней побольше и, если возможно, взглянуть ей в лицо. Но имя Аслана было ненавистно мне. И, как вы видели, ночь за ночью нас собирали к крытой соломой хижине, и горел костер, и обезьян выводил из нее кого-то на четырех ногах, кого я не мог хорошо рассмотреть. И люди и звери поклонялись ему и чествовали его. Я думал, что Тархан был обманут обезьяном, ибо тот, кто выходил из хлева, не был ни Таш, ни каким-либо другим богом. Но когда я взглянул в лицо Тархана и стал замечать каждое слово, которое он говорил обезьяне, я стал думать иначе, ибо увидел, что Тархан сам не верит в это. А потом я понял, что он не верит в Таш, ибо если бы он верил, как бы он осмелился надсмехаться над ней? И когда я понял это, великий гнев обуял меня. Я удивился тому, что настоящая Таш еще не поразила огнем с неба ни обезьяну, ни Тархана. Тем не менее я сдержал свой гнев, придержал язык и ждал, чтобы увидеть, чем это кончится. Но в последнюю ночь, ту самую, о которой вы знаете, обезьяна не вывела это желтое существо, но сказала, что все, кто хочет посмотреть на Ташлана, так они смешали два слова, чтобы сказать, что это одно и то же, могут войти один за другим в хижину. И я сказал себе, без сомнения, это тоже обман. Но когда кот вошел, а потом выскочил, сошедший с ума от ужаса, тогда я сказал себе, уверен, там настоящая Таш, которую они призвали, не зная ее и не веря в нее, она пришла и мстит за себя. И хотя мое сердце обратилось в воду, потому что Таш велика и ужасна, желание было сильнее страха, и я усилием воли заставил колени не дрожать, а зубы не стучать, и решил взглянуть в лицо Таш, хотя бы она и убила меня. И я сказал, что войду в хижину, и Тархан, хоть и против своей воли, позволил мне войти. Как только я вошел в дверь, я удивился, ибо обнаружил яркий солнечный свет, как и сейчас, хотя снаружи казалось, что внутри должно быть очень темно. Но у меня не было времени удивляться, ибо я немедленно столкнулся лицом к лицу с одним из наших воинов и вынужден был обороняться. Как только я увидел его, я понял, что обезьяна и Тархан поставили его здесь, чтобы убивать каждого, кто войдет, не зная их секрета. Так что этот человек тоже был лжецом, насмешником и неправедным слугою Таш. Я пожелал сразиться с ним, и я убил этого негодяя и выкинул его тело за дверь. Затем я взглянул вокруг и увидел небо и земной простор и почувствовал сладкий запах. И я сказал, клянусь богами, это чудное место, может быть, я вошел в страну Таш. И я начал бродить по этой странной земле и искать Таш. Я шел мимо трав и цветов, среди благородных и усладительных деревьев. И вот в узком месте между двумя камнями встретился мне великий лев. Скорость его была, как у гепарда, а размеры, как у слона, шерсть, как чистое золото, а глаза сияли, как золото, которое льется в горне, и был он ужаснее, чем пламенеющая гора Лагора, и красота его превосходила все в этом мире настолько, насколько роза в цвету превосходит пыль пустыни. Я упал к его ногам и подумал, уверен, что настал мой смертный час, ибо достойный всякого поклонения лев знает, что я все дни моей жизни служил Таш, а не ему. но лучше увидеть льва и умереть, чем быть тесроком в этом мире и жить, и не видеть его». Но славнейший наклонил свою золотистую голову, коснулся моего лба языком и сказал: «Добро пожаловать, сын!» Я произнес: «Увы, господин, я не твой сын, я слуга Таш». Но он ответил: «Дитя, все, что ты отдавал Таш, ты отдавал мне». А потом, ибо я страстно желал мудрости и понимания, я пересилил свой страх и спросил славнейшего: «Господин, разве правду сказал обезьян, что Таш и ты — это одно и то же?» И лев зарычал в ответ так, что земля сотряслась. Но гнев его не был против меня и сказал: «Это ложь. Не потому, что она и я одно, но потому, что мы противоположны. Я беру себе то, что ты отдавал ей, ибо я и она настолько различны, что служение мне не может быть отвратительным, а служение ей отвратительно всегда. Если кто-то клянется именем Таш и сдержит клятву правды ради, это мною он клялся, того не зная, и я отвечу ему. Если же кто совершит жестокость именем моим и скажет Аслан, он служит Таш, и Таш примет его дело. Ты понял, дитя?» И я сказал: «Господин, ты знаешь, что я понял». И еще я сказал, ибо не мог лгать: «Я искал Таш все мои дни». «Возлюбленный», — сказал славнейший, «если бы твое желание было не ко мне, ты не искал бы так долго и так искренне, ибо искренне ищущий всегда находит». Затем он вдохнул на меня, и трепет ушел из моих колен, и я смог встать на ноги. После этого он сказал только, что мы встретимся снова, и что я должен идти все дальше и выше, и он повернулся в золотом шквале и внезапно исчез. И с тех пор, о короли и дамы, я брожу, чтобы найти его, и мое счастье так велико, что ослабляет меня, как рана. И это чудо из чудес, что он назвал меня возлюбленный, меня, который всего лишь пес. Что это?» — вспрепенулся один из псов. «Сэр», — ответил Эмет, — «это не более чем оборот речи, который мы употребляем в Калармене». «Не могу сказать, что он мне сильно нравится», — сказал пес. «Он это не в обиду», — возразил другой пес постарше. «Мы же называем наших щенков мальчишки, когда они ведут себя неподобающе». «Да, так мы и делаем», — согласился первый пес. «Или девчонки». «Шш», — одернул его старший, — «нехорошо так говорить. Помни, где ты находишься». «Смотрите», — внезапно сказала Джил. Кто-то довольно робко приближался к ним. Это было грациозное, серебристо-серое создание на четырех ногах, и они глядели на него целых 10 секунд, пока одновременно не воскликнули: «О, это старый недотепа!» Они ни разу не видели его при дневном свете и без львиной шкуры. Теперь он стал самим собой. Прелестный ослик с мягкой серой шерсткой, с такой вежливой и честной мордой, что если бы мы увидели его, то поступили бы, как Джил и Люси. Бросились к нему, обнялись за шею, поцеловали в нос и погладили за ушами. Они стали расспрашивать, где он был, и он сказал, что прошел в дверь со всеми остальными созданиями, но, по правде говоря, старался держаться подальше от них и от Аслана, ибо взгляд настоящего льва заставил его так устыдиться всей этой чепухи с переодеванием в львиную шкуру, что он не знал, как посмотреть кому-нибудь в лицо. Но когда он увидел, что все друзья направились на запад и набил полный рот травы, «Я никогда не пробовал такой вкусный», то осмелел и пошел за ними. «Что же я буду делать, когда действительно встречу Аслана? Право не знаю», — добавил ослик. «Думаю, что все будет в порядке, когда вы, наконец, встретитесь», — сказала королева Люси. Потом все снова пошли на запад, туда, куда указал Аслан, крикнув выше и дальше. Много других созданий шло в том же направлении, но травянистая равнина была широка, и они не теснились». Было еще рано. В воздухе разливалась утренняя свежесть. Они останавливались, оглядывались и смотрели назад, отчасти потому, что вокруг было так прекрасно, а отчасти потому, что не могли чего-то понять. «Питер», — сказала Люси, — «где это, как ты думаешь?» «Я не знаю», — ответил Верховный Король. «Это тревожит меня и напоминает о чем-то, чего я не могу вспомнить. Быть может, это из детства, когда мы были где-то на празднике». «Это, наверное, был очень веселый и добрый праздник», — заметил Юстас. «Спорю, что такой страны нет в нашем мире. Посмотрите на краски. Такого голубого цвета, как у этих гор, в нашем мире не бывает». «Разве это не страна Аслана?» — спросил Тириал. «Это не похоже на страну Аслана на вершине горы на востоке мира», — возразила Джил. «Я была там». «Если вы спросите меня», — вмешался Эдмунд, — «я скажу, что это похоже на что-то в Нарнийском мире. Посмотрите на эти горы впереди и на большие, покрытые снегом горы за ними. Уверен, что они похожи на горы, которые видны из Нарнии, к западу от водопада». «Да, это так», — согласился Питер, — «только они больше». «Эти не похожи на Нарнийские», — возразила Люси. «Посмотрите сюда». И она показала на юг, влево от себя. Все остановились и повернулись, чтобы посмотреть. «Те холмы», — продолжала Люси, — «вон те лесистые и голубоватые, разве они не похожи на южный край Нарнии?» «Похожи», — закричал Эдмунд после минутного раздумья, — «конечно же, они похожи. Взгляните, это гора Пир с раздвоенной вершиной, а это проход в Арчинланд». «Но чем-то и не похожи», — возразила Люси, — «они немного другие, они ярче и выше, чем те, что были, и они более настоящие», — сказал лорд Дигори мягко. Внезапно орел Остроглаз, летевший в 30 или 40 футах над ними, распростел крылья, сделал круг и сел на землю. «Короли и королевы!» — воскликнул он. «Все мы слепы. Я понял, где мы. Сверху видно все. Этинсмур, Бобровую запруду, Великую реку и Каир-Паравель, сияющий на краю Восточного моря. Нарния не умерла. Это Нарния!» «Как это может быть?» — удивился Питер. — «Аслан сказал нам, старшим, что мы никогда не вернемся в Нарнию, а мы здесь». — «Да», — подхватил Юстас, — «и мы видели, как все разрушилось, и солнце зашло». — «Здесь все это немножко другое», — произнесла Люси. — «Орел прав», — начал лорд Дигори. — «Послушай, Питер, когда Аслан сказал, что ты никогда не вернешься в Нарнию, он имел в виду ту Нарнию, которую ты знал. Но это была не настоящая Нарния. Та имела начало и конец. Она была только тенью или копией настоящей Нарнии, которая всегда была и будет, так же, как и наш собственный мир, Англия, и все остальные. Это только тень или копия чего-то в настоящем мире Аслана. И не надо оплакивать Нарнию, Люси. Все, что было важного в старой Нарнии, все добрые существа вошли в настоящую Нарнию через дверь. Она, конечно, в чем-то отличается, как настоящая вещь от копии или бодрствование от сна». Его голос подействовал на всех, как боевая труба. Но когда он добавил шепотом: «Это все есть у Платона, все у Платона, Господи, чему их учат в школе?» Старшие рассмеялись. Они уже слышали это давным-давно в другом мире, где борода его была седой, а не золотой. Он знал, что их рассмешило, и засмеялся вместе с ними. Но все быстро стали серьезными снова, ибо часто именно серьезность сопутствует счастью. Было слишком хорошо, чтобы тратить время на шутки. Также трудно объяснить, чем эта залитая солнцем страна отличалась от старой Нарнии, как и рассказать вам, каков был вкус плодов в ней. Может быть, вы поймете лучше, если представите себе такую картину. Вы сидите в комнате, окно ее выходит на красивый морской залив или на зеленую долину, простирающуюся среди гор, а на стене против окна висит зеркало. Если вы отвернулись от окна, то внезапно увидите море или долину в зеркале. И в зеркале они в каком-то смысле будут такие же, как настоящие, но в то же время будут чем-то отличаться. Они глубже, чудеснее, больше похожи на сказку. Сказку, которую вы никогда не слышали, но очень хотите услышать. Различие между старой и новой Нарнией было именно такое. И новая Нарния имела более глубокий смысл. Каждый камень, травинка и цветок – выглядели так, как если бы они больше значили. Я не могу объяснить лучше. Если вы попадете туда, то поймете, что я имею в виду». И единорог высказал то, что почувствовал каждый. Он топнул правым копытом, заржал и воскликнул. «Наконец-то я вернулся домой. Это моя настоящая страна. Я принадлежу ей. Это та самая страна, которую я искал всю мою жизнь, хотя никогда не знал этого. И старую Нарнию я любил потому, что она была немножко похожа на эту страну. Иго-го! Выше, дальше!» Он взмахнул гривой и помчался быстрым галопом, галопом единорога. Если бы он поскакал так в нашем мире, то скрылся бы из глаз через несколько мгновений. Но здесь произошла странная вещь. Все пустились бежать и с удивлением обнаружили, что бегут наравне с ним. Не только псы и люди, но даже толстенький маленький недотепа и коротконогий гном Поджин. Воздух обдувал их лица, как будто они ехали на большой скорости в автомобиле без ветрового стекла. Страна неслась назад, как будто они видели ее из окна экспресса. Они мчались все быстрее и быстрее, но никто не чувствовал ни усталости, ни жажды.